На днях Бразильский центр по изучению идей Чучи выставил на своем сайте статью, с которой разоблачил, что американская компания со ссылкой на мнимую угрозу со стороны Северной Кореи призвана изолировать ее от мирового сообщества и оправдать свою враждебную политику и политику агрессии. Исторические факты свидетельствуют о том, что именно Соединенные Штаты Америки – зачинщик, который сделал Корейский полуостров самой горячей ядерной точкой в мире, а Северная Корея – их жертва. Если разразится война, то Белый дом и другие крупные города Америки будут погружены в море огня, прежде чем применять ядерное оружие США, отмечается в статье.